дали мне верховую лошадь, конного вестового, и отправился. Путь долгий. До Хаджалов часа два, и от Хаджалов столько же. Приехал в канцелярию полка около 11 утра. Кишмя кишит народом. Огромная канцелярия. Дело предпраздничное. Наконец доложили командиру полка Баратову. Я предстал перед его светлые очи. Отрапортовал. Генерал мне понравился. Красивый, немного полный, изящно одет, держится молодцом. Видно, привык командовать. Приказание отдает совсем по-другому, чем у нас. «Эй, подать стул его благородию!» — крикнул он. «Садитесь, пожалуйста!» Акцент кавказский, может быть, рисуется. «Священником занимать хотите?» Весело захотал он своей остроте. «Эй, послать за батюшкой, а своего не имеете?» «Никак нет, не имеем». Батюшка пришел тотчас же, и договорились мы быстро. Оказалось, что батюшка может нам и сам помочь, и из шуши знакомого свободного священника даже для пасхальной заутрени достать. «Больше ничего не желаете?» «Покорнейше благодарю ваше превосходительство. Больше ничего. Разрешите идти?» «Никак нет, не разрешаю. Послать ко мне и Саула Филиппова», — обратился он к адъютанту. «Подождите минуточку. И простите, вот так бумаги подпишу. Адъютант столько бумаги дает, что сил нет. Терпеть не могу этой бумаги». Вскоре пришел и Саул Филиппов. Приземистый, коренастый и веселый человек. «Возьми, пожалуйста, к себе поручика, накорми и напои. У нас собрание ремонтируется к празднику, так мы не можем вас пригласить в собрание. Я шиел, будьте здоровы». «Очень рад, пойдемте», — взял меня под руку Филиппов. Мы вышли на улицу. Хан Кинды утопал в зелень. Солнце ярко заливало светом этот поселок, сад, и было жарко. Я удивлялся казакам, как они не страдают от жары, затянутые в бешмет и в суконную черкеску, с вечно пристегнутым полным вооружением, тогда как мне было очень жарко в одном кителе. Я было начал отказываться от обеда, оправдываясь тем, что должен ехать, да мне не хотелось стеснять Исаула. «Никак нет, нельзя», — отвечал Филиппов. «Мне приказано угостить вас, и я не имею права ослушаться приказания генерала, который взгреет меня так, если узнает, что я отпустил вас, не почествовав. А второй у нас такой адат кавказский, освященный с незапамятных времен». Исаул запел тихим, приятным голосом. «Нам каждый гость дарован Богом, какой бы ни был он среды, хотя бы ворующий Богом, алаверды, алаверды. И если мы должны чествовать каждого гостя, даже убогого, то вас, нашего же брата-офицера, и подавно, все осудят, если мы вас не накачаем». «Но я не пью ничего, кроме чистой воды», — воскликнул я, уже зная, чем может кончиться дело. «Это мы слышали. И слышим от каждого. Я сам ничего не пью, когда ничего нет. А поставить на стол и выпьем. Пожалуйста!» Он распахнул калитку. «Эй, хлопцы! Добегите до канцелярии и приведите коней к благородию. Накормить и напоить хорошенько и коней, и вестового. Поняли?» «Так точно, поняли!» И один из казаков побежал к собранию. Стол уж был накрыт. Около окна сидел скромный высокий сотник и читал книгу. Другой офицер, юный Харунжий, стоял около шкафа-буфета. Только что мы познакомились, как за дверью раздался шум, смех, дверь хлопнула, и в комнату вошел невысокий Исаул, уже не первой молодости, с академическим значком на черкесске. «Исаул Мелихов», — представился он мне, —